Глава 34. Я наполнила зеленую кастрюльку водой, поставила ее на плиту, и теперь мы ждем, когда она закипит. Йенни уселась на диване позади меня. Я спиной к ней. Горло словно удавкой сдавили. Мне нечем дышать. Пульс зашкаливает. Но я стараюсь изо всех сил, чтобы Йенни ничего не заметила. Чтобы подумала, что я дрожу только потому, что на улице идет дождь, и мои длинные волосы до сих пор не высохли. Я поворачиваюсь к Йенни. Она сидит, обхватив себя руками. Глядит на меня. Улыбается. И я улыбаюсь ей в ответ. Сердце едва не выпрыгивает у меня из груди. Когда я впустил ее в дом, у меня в голове словно что-то щелкнуло, и все встало на свои места. Но в то же время я не понимаю. Решительно не понимаю. Она сидит у меня на диване, улыбается мне, а я вижу у нее во рту два остреньких клыка и тотчас же понимаю, кто передо мной. На плите начинает булькать кастрюля. Вода закипела. Я выключаю конфорку, кладу в каждую из двух керамических кружек по пакетику Эрл Грей и заливаю кипятком. Оборачиваюсь и вижу, что она сидит и внимательно смотрит на стену перед собой. Разглядывает все эти фотографии. «Интересуешься убийствами?» — спрашивает она меня. Мои руки мелко дрожат, когда я иду к дивану. Горячий чай бултыхается туда-сюда, грозя выплеснуться наружу. Посреди комнаты я останавливаюсь и поворачиваюсь к стене, на которую она смотрит. «Да, я же говорила, что я криминальный репортер». «Опять вранье». А что, если она насквозь видит мою ложь? Я гляжу на фотографию на стене. Не на ту с Каролиной и ее подругами, а ту, где запечатлена маленькая девочка и ее мама. Маленькая девочка с косичками, которые были у нее 10 лет назад. Маленькая девочка, которую узнала Рози, и которую она же видела играющей с Каролиной и компанией. Маленькая девочка с большими клыками во рту. И следом я перевожу взгляд на другой снимок, который я повесила на стену перед тем, как мы с Рози отправились в бар. Фотография мамы Йенни, жены Людвига Аксена, Лены. Я сделала ее тайком, когда они с Йенни готовили завтрак, и на шее Лены виднеется темное пятно. Родимое пятно, как я тогда подумала. Но теперь-то я понимаю, это вовсе не родимое пятно. Это след от сведенной татуировки. Татуировки в виде большого скорпиона. «Садись», — говорит Йенни. Ее голос внезапно обретает твердость. В нем нет уже страха, который звучал, когда она стояла на пороге моего домика. Только решимость. Я делаю, как она говорит. Присаживаюсь на диван рядом с ней, как можно дальше от края, и протягиваю ей кружку. «Ты дрожишь?» — говорит она. «Тебе холодно?» Я качаю головой, сглатываю слюну во рту. Пытаюсь заговорить, но слова выходят только по частям. «Нет, я просто промокла под дождем». Она смотрит на меня, не мигая. Это молоденькая девушка с темными, кудрявыми волосами, которые наверняка выглядели рыжими, когда Пол увидел ее стоящей и разговаривающей с Бенджамином в тот праздничный вечер. Потому что они стояли под разноцветными фонариками. Она улыбается. «Ты боишься меня, Силла?» «Что? С чего мне тебя бояться?» Я пытаюсь выглядеть беззаботной, но у меня даже губы дрожат. «Потому что ты догадалась, верно?» «О чем ты говоришь?» «Ты догадалась». «Я вижу это по твоей стене со снимками», — она кивает на фотографии. «Я не в состоянии ответить, не в состоянии говорить». «Хочешь, я расскажу тебе?» — спрашивает она спокойным голосом. «Хочешь?» Не считая звука ее голоса, стук дождя по крыше — единственный звук, который я сейчас слышу. Мои мысли устремляются вскачь. «Рози, вернись. Вернись и постучись снова». «Пожалуйста, прости, что я не впустила тебя». Я расскажу тебе, что они сделали со мной. Идет? Немного чая выплескивается из моей кружки. Горячая жидкость течет по руке, обжигает кожу. Я поднимаю голову и натыкаюсь на ее взгляд. «Расскажи», — говорю я. «Ты можешь рассказать, Янна».